Глава 37. Дергаюсь, как от хлесткой пощечины. Зураб почти не меняет своего положения, разве что руку с моей талии убирает. А к нам летит богиня. Иначе я и назвать девушку не могу. Она вся совершенная от кончиков ухоженных ногтей до туфелек, прямо как у Золушки. Невероятно блестящих и в то же время очень элегантных. Уверена, дорогих. К моему платью именно такие бы подошли. Теперь я понимаю, почему так рассердился Зураб. Своими дурацкими дешевыми и стоптанными туфлями я испортила ему всю картину. Наверное, он хотел представить свою секретаршу в лучшем свете, а получилось, как всегда. Понимание собственной ничтожности заставляет еще сильнее выпрямлять спину. Но когда девушка подлетает к Зурабу и, не замечая меня, целует, мне в сердце словно осиновый кол втыкают. Я много слышала о его невесте, но даже представить себе не могла, что оригинал настолько превзойдет воображение, и что мне будет так больно видеть их вместе. Зураб, то ли случайно отвлекаясь на проходящего мимо официанта, отворачивается, и губы девушки мажут по его щеке. Мой взгляд на пару мгновений дольше, чем положено, задерживается на этом жесте. А когда я поднимаю голову, то упираюсь в голубые глаза Зураба. Он смотрит прямо, внимательно, изучающе. Смотрит не на свою девушку, так внезапно подлетевшую к нам. Хотя, почему внезапно? Это ее законное место. Рядом со своим женихом. А вот и я заняла его не по праву. Но, тем не менее, Зураб смотрит именно на меня. В голубой бездне его глаз нет ответов на мои вопросы. Там космическая бездна. Там пыль вселенных, когда-то существовавших, а нынче давно исчезнувших. Там вспыхивают черные дыры, начиная поглощать все вокруг, сжирая яркую светлую радужку, заполняя ее темнотой. Моргаю и прихожу в себя. Зураб, наконец, отводит взгляд. Поворачивается к своей невесте, что-то говорит. Я ничего не слышу, меня словно оглушили. Треснули огромной дубиной по голове, и я стою, не понимая, что сейчас вокруг происходит. Ужасно хочется сбежать с этого праздника жизни. Но стоит только сделать шаг в сторону, как Зураб протягивает руку. Не касается, лишь обозначает мое место. Выводит из тени. Произносит. «Оля, это моя секретарша. Вероника». Говорит без единого оттенка эмоций. А девушка словно впервые меня замечает. Глаза ее, цепляющиеся за платье, украшенные блестящими камушками, тут же загораются вновь. «Какой интересный у вас наряд! Из последней коллекции! Стоит, как ваша годовая зарплата!» Определяет безошибочно, а мне и возразить нечего. «В моей фирме очень хорошие премии!» Вклинивается Зураб с легким оттенком безразличия. «А у Вероники замечательный жених. Наверное, он подарил». Шутит или серьезно? Он что, не чувствует, насколько раскалился воздух между нами тремя? Или пытается таким образом снять напряжение? Показать своей невесте, что, как девушка, я его совсем не интересую. «Настолько большие, что на нормальные туфли у твоей секретарши денег не нашлось». Бьет в самую цель. Хочет опозорить меня перед Зурабом, а может и перед всеми остальными сотрудниками. Кажется, вокруг нас уже собирается толпа. Хочется ответить что-нибудь колкое и едкое, как Карина учила во времена детдома. Если драка неизбежна, бей первый. Я ее от этой ужасной привычки, конечно, отучила. И в драках мы не участвовали. Но сейчас чувствую, как нечто темное, разрушительное прорывается с самых глубин. Как хочется запустить руки в красивую, дорогую прическу невесты Зураба и таскать ее за волосы, чувствуя беспомощно болтающуюся в руках голову девушки. Как? «Вероника Сергеевна, вы можете быть свободны». Ледяной голос Зураба обдает с макушки до самых пяток. Одергиваю руки. Что я хотела ими сделать? Действительно вцепиться в волосы невесты генерального на глазах у всех? Я спятила. Даже если хочу уволиться, такое завершение карьеры слишком. Дважды просить меня не приходится. Я тут же срываюсь с места. Оказаться как можно дальше от идеально красивой пары – единственное, чего я хочу. От их образа режет глаза и ноет сердце. Но противная картинка продолжает стоять перед глазами. как тонкие пальцы в сверкающих кольцах сжимают темный мужской пиджак. Как она обращается к нему своим сладким, как патока, голосом. Как пропасть между нами становится все больше и больше. И самое главное, я не должна сболтнуть лишнего. Не крикнуть, например, а язык так и чешется. Убери от него свои руки, дрянь. Он мой, Зураб только мой. Не стать участницей такого скандала, о которых всегда лишь в сплетнях за чаем в бухгалтерии слышала. Посмеивалась. Считала, что нормальные люди так себя не ведут. Я себя так никогда вести не стану. Прохожу сначала в туалет. Брызгаю прохладной водой на пылающее лицо. Совсем чуть-чуть, чтобы волосы не намочить. Чтобы не было лишних вопросов. Отвечать на которые нет ни сил, ни желания. Как только выскальзываю, пробегаю сначала по залу. Потом немного общаюсь с местным администратором. Спрашиваю, всего ли хватает. Приедут ли приглашенные артисты по плану. Но хоть здесь все в порядке и можно выдохнуть, расслабиться. И главное, ни за что не искать глазами высокий силуэт, упакованный в идеально сидящий на нем костюм. А рядом девушку. Его девушку. Пересекаюсь с несколькими знакомыми. Женщинами из бухгалтерии. Светлана хвалит мое платье, но лишних вопросов не задает. Цене не удивляется. Видимо, не очень разбирается в брендах, как и я. А вот Оля... Чувствую, что закипаю вновь. Стоит только подумать о предстоящей свадьбе начальника, как внутри вспыхивает ярость. И я не знаю, чем ее усмирить. Только понимаю, что так быть не должно, и что Зураб вправе жениться на ком угодно, и наивно верить, что выберет он меня. Да я ведь и не верю. Правда? Торжественная часть начинается, но Зураба с невестой не видать. Они словно растворились. Может, домой ушли? Так даже лучше. Хочется выпить и расслабиться. Подхожу к бару и заказываю себе коктейль. Терпкий сладкий вкус приятно щекочет рот. Делаю еще глоток, как рядом раздается. Добрый вечер, Вероника. Едва не давлюсь, оборачиваюсь. Строгие черты мужского лица кажутся смутно знакомыми